Стеси с трудом перевела дух. «Все, он мой, никому не отдам». Тут девушка заметила, что в зале появился Шреддер. На чем-то пошептавшись с Сплинтером, он глазами нашел Стеси и дал знать, что надо срочно поговорить. «Джим», — краснея от смущения, тихонько шепнула девушка, — «можно я ненадолго оставлю тебя одного? Мне надо попудрить носик». «Конечно, конечно!» — Юнга завертел головой. «Кого ты ищешь?» «Официанта, чтобы проводил тебя в дамскую комнату». «О, нет, я сама туда дорогу найду», — невольно прыснула Стесси, поднялась и, прежде чем удалиться, неожиданно для самой себя чмокнула Джима в щеку. Словно тысячи мурашек прогалопировали по телу Юнги. Он на мгновение вспыхнул и окаменел, провожая девушку остекленевшим взглядом. Такого с ним никогда еще раньше не было. Ему хотелось схватить эту беззащитную и такую трогательную девчонку, прижать ее к своей груди и не отпускать до конца жизни, оберегая от всех невзгод. Но Блад, корабли, клятва один за всех и все за одного, как это совместить? У него есть обязательства, черт побери. Стоп, а какие обязательства? Джим начал вспоминать. Вытащил Блада из прошлого, нанялся к нему Юнгой, якобы для того, чтобы начать пиратствовать, помог ему вырваться из Федерации, впрочем, он и без него бы вырвался, ушлый капитан. Да, но капитан от имени всей команды поклялся вернуть этих ботаников на Селесту в целости и сохранности, а это уже обязательство, и очень серьезное. Тут Юнгу осенило, и он опять начал вращать головой. К нему тут же подскочил управляющий. — Я видел, вы кого-то ищете. Случайно не меня? — Тебя. — Извините, что так нерасторопно. Я был на другом конце зала. — Неважно. Срочно найди мне нотариуса. — В вашем заведении их целый штат. 6 специалистов высшей квалификации. — А нафига? — удивился юноша. — О, у них полно работы. Частенько наши проигравшиеся клиенты отписывают под залог ценное имущество. Я все понял. Срочно оформить дарственную на имя Стесси Романа. Я дарю ей это казино. Управляющий нервно икнул и замер с выпученными глазами. Ну, чего встал? Бегом. Да не бойся ты, твои проценты от тебя не уйдут. Стесси слышала, какой кусок я тебе обещал. Она классная девчонка, не обидит. Ну, чего застыл? Бегом! Управляющий развернулся и на деревянных ногах двинулся исполнять приказание. Быстрее, я сказал, чтоб через минуту был уже здесь, с готовыми документами. Управляющий прибавил скорость, на ходу связываясь через свой коммуникатор с нотариусами. Джим откинулся на спинку кресла и вздохнул с облегчением. Да, он все сделал правильно. Это отличный якорь для девчонки, и теперь он будет знать, где ее найти. Угроза нового хозяина подействовала. Через минуту к его столику подбежал взмыленный управляющий с готовым свитком и стилом в руках. Джим поставил на нем свой автограф и казино. Во второй раз этот день сменила владельца. Тем временем Стесси добралась до дамской комнаты, где ее ждал Шреддер, уже превратившийся в сексапильную девицу. — Здесь свободно, — кивнул он на дверь. — Никого нет, я проверил. Стесси кивнула и зашла вместе с ним внутрь, после чего тщательно заперла за собой дверь. — У тебя что-то срочное? Твои люди нашли Лягву? Нет, дело не в этом. Просто хочу предупредить, здесь скоро может стать жарко. Мне сообщили, что державшего этот район Дона час назад ликвидировали, и тут возможны разборки. Может быть, есть смысл? Нет никакого смысла. Властно оборвала Шреддера Стесси. Срочно вызывай звездных волков. На меня посмели поднять руку шавки Дона Хосе. Его и всю его бригаду вырезать под корень. В живых не должен остаться никто. С бригадой разберемся. А вот Дона Хосе убивать поздно. Именно его час назад конкуренты завалили. Значит, захотят наложить лапу и на казино, сообразила Стесси. Тогда так, на остальные точки мне плевать, но это казино теперь под моей опекой. Популярно объясните ребятишкам Донов, если кто возникнет, зачищайте заодно их вместе с их хозяевами. Понял. Сексапильная девица выскользнула из дамской комнаты, убедилась, что поблизости никого нет, и превратилась опять в добродушного толстячка Шреддера, который тут же помчался выполнять приказания своей хозяйки. По пути к нему присоединился худосочный джентльмен с тросточкой в руке. По набалдашнику, в виде оскаленной крысиной морды, Шреддер опознал в нем своего соперника, своего напарника Сплинтера, такого же метаморфа, как и он. «Ну, что она?» «Блажит хозяйка», — недовольно буркнул Шреддер. «Звездных волков вызвала, местных донов подчищать. Ну, про братву Дона Хосе я понимаю. Не на того его мальчики наехали». Но нафига ей сдалось это казино? Велела его охранять? Действительно, блажит. Увлеченный разговором, Сплинтер, пробираясь между столиками, случайно задел плечом Питера, который тоже спешил, увидев цель, застывшего в прострации Джима. Куда при... Сплинтер замер, увидев светящийся клинок у своего горла. «Господа, не надо горячиться!» — елейным голоском пробрел Шреддер, увидев, что из-за спины Блада выдвигается Гиви с не менее ослепительно сияющей отверткой в руке. «Вы спешите, мы спешим. Так будем же взаимно вежливы. Друг мой, немедленно извинитесь». «Прошу прощения, господа!» — выдавил из себя Сплинтер. «Извинения приняты». Кивнул Блад, закидывая шпагу в ножны, и решительно продолжил путь. Гиви, сердито косясь на нахалов, протопал вслед за ним. — Какого черта ты заставил меня извиняться? — прошипел Сплинтер. — Я бы их тут всех по стенкам размазал. — Забыл приказ хозяйки. У нас нет времени на кабацкие драки. И потом, ты видел, как лихо этот щеголь обращаться с оружием? Подумаешь. Потом поздно будет думать. Пошли. Пока Питер и Гиви припирались с подручными Стесси, сама она успела вернуться за столик, краем глаза наблюдая за благополучно разрешившимся конфликтом. Однако это не укрылось от несводящего с нее глаз Джима. Юнга проследил за ее взглядом и, придушенно охнув, сунул ей в руки дарственную. — Стесси, прости, мне сейчас придется уйти. Долг зовет. Я дал клятву и не вправе нарушать ее. Но как только выполню свои обязательства, немедленно вернусь. Вот дарственная. Это казино теперь твое. Жди меня здесь. Я вернусь через неделю, через месяц, может, через год, но обязательно вернусь. Только дождись. Джим, набравшись смелости, крепко поцеловал в губы оторпевшую Стесси, поднялся и пошел навстречу Бладу. Питер с Гиви замерли при виде этой сцены. — Пошли! — хмуро буркнул Джим, проходя мимо них, и решительным шагом направился к выходу. Блад посмотрел на застывшую в прострации девушку, на глаза которой наворачивались слезы, все понял, грустно покачал головой, виновато вздохнул, развернулся и пошел вслед за Джимом. Гиви, не отставай! — одернул он таращившегося на стессе гнома. — У нас еще куча дел! —